нет, зачем так далеко? Но когда я возвращался, отчетливо различил странный шум, похожий на стук, идущий как бы из-под земли. Стук доносился со стороны фундамента, и я проявил любопытство. И отправился взглянуть, не поверила я. «Отправился», — обиделся Михаил Степанович. «Я выглянул в дыру и...» «Что?» «Никого не увидел и подошел поближе, а внизу на камнях кровь. Мне так кажется, я не стал подходить слишком близко». «И правильно», — взглянув на часы, кивнула я. Часы показывали без 10 минут 5. И заодно это Михаила Степановича следовало лишить обеда. «Михаил, ступай спать!» — прошипела я. «Позже разберемся и с пустырем, и с кровью». «Елизавета!» «Спать!» — сказала я грозно. И была не права, потому что Михаил Степанович послушно удалился, после чего и пропал. Однако без 10 минут 5 я еще не знала, что бывший благоверный вскоре пропадет, и потому повернулась на другой бок и спокойно уснула. 2 часами позже меня разбудила Мышильда. «Лизка, дождь идет, много не нароешь», — сообщила она, потягиваясь. Я выглянула в окно. Действительно шел дождь, нудный, моросящий. Просыпаться совершенно не стоило. Я зевнула и сказала: «Спим». Но уснуть не удалось. По кухне бродил Евгений, задевал все предметы обстановки разом и время от времени обращался к ним с речью. Потом прошелся по дому, хлопая дверями, вышел на крыльцо, затем пробежался под окнами. «Чего ему не имется?» — удивилась Мышильда. «Тяжко человеку», — вздохнула я и стала одеваться. Нашему гостеприимному хозяину надлежало помочь. Негоже человеку мучиться. Я вышла и столкнулась с Евгением Борисовичем. В неизменных трико и майке он возвращался с улицы, оставляя на полу мокрые следы. «Елизавета», — сказал он со вздохом, — «ты Степаныча не видела?» «В 5 часов заглядывал, страшный сон ему приснился». «Да? А я диву даюсь, куда он пропал?» «Степаныч на погоду реагирует», — хмыкнула Мышильда, появившись с террасы. «Сидит на реке и, исполняя «Ревела буря», гром гремел». «Елизавета!» Не обращая внимания на слова Мышильды, печалился Евгений. «Я в 6 часов встал, как всегда, а его не было. На дворе дождь. Если бы он подался на речку, чтобы, значит, спеть, как Марья Семеновна предполагает, так уж пора повернуться. Холод он не любит, а тут дождь, и для горла это ведь вредно». «Может, за бутылкой махнул?» — задумалась я. «Так ведь не с чем?» — развел Евгений руками. «Ну, мог пойти к Иннокентию Палчу, у них общее горе», — высказала предположение Мышильда. «Так я ж там был, решил обеспокоить. Иннокентий сказал, с вечера не виделись». Мы переглянулись. Сестрица махнула рукой и добавила: «Придет». И тоже была не права. Михаил Степанович не пришел. Мы завтракали в напряженной тишине, время от времени с тоской поглядывали на пустующее место под образами. Сестрица треснула по столу ложкой и спросила: «Да где ж его нелегкая носит?» Я поднялась. «Идем на пустырь». Мы пошли, оставив Евгения в доме. В случае появления Михаила Степановича он должен был нам сигнализировать. «Он про кровь говорил», — вводила я сестрицу по дороге в курс дела. «Видел ее в 5 утра». «Где?» «Где-то на фундаменте». «А что это он в 5 утра сюда полез?» «Любопытство одолело. Кто-то из-под земли стучал». «Совсем спятил твой бывший. Слушай, а может, была кровь? Может, это кровь троюродного после прямого попадания в капкан? Он сидел в своем подземном ходе и стучал чем-то, себя освобождая. «Хорошая мысль», — заметила сестрица, почесав нос. «Ни капли крови обнаружить не удалось, дождь все смыл». «Чудеса», — сказала Мышильда, щуря глазки, точно видела фундамент в первый раз. Тут пришла мне в голову некая мысль и серьезно обеспокоила. «Идем-ка к соседям», — нахмурилась я и первой полезла в дыру. Дверь нам открыл Максим. Мышильда томно потупила глазки, а я спросила: «Сашка где?» «Уехал». «Куда это?» «К брату, дела у них». «А Коля?» «И Коля с ним». «А зачем тебе Коля? Ты же ведь честная девушка». «Ладно, и ты сгодишься, если никого другого нет», — кивнула я, не обращая внимания на ядовитость его речей, и вошла в дом. Сестрица шмыгнула следом. На веранде мы заприметили кое-что интересное. На столе во множестве были разложены карты и планы. Судя по всему, Макс их внимательно изучал. Мышильда юркнула к столу, а я обратилась к Максу. «Я хотела узнать, вы часом ночью никого не убили?» «Как это?» — немного растерялся Максим. «Ну уж не знаю, у меня муж пропал. А перед этим кровь на фундаменте видел. Вот я и подумала, может, вы кого убили, да труп в ходе спрятали. А потом и мужа моего тоже укокошили, потому что он вас застукал. Ты мне скажи, как есть, чтоб я себя не изводила. К тому, что знать должен, что врать нехорошо. Хоть ты, парень, конечно, непутевый, и правда от тебя не дождешься. Потому и хотела с Сашкой поговорить или с Колей». «Да ты сдурела совсем!» — разозлился Макс. «Чего ты городишь?» Он наливался краской и гневался, а я к нему приглядывалась. «Правда? Никого не убивали?» — спросила я через минуту. «Чтоб мне пропасть!» «Куда ж он тогда делся?» — запечалилась я. «Найдется!» — заявила Мышильда, грязя ноготь и сунув нос в планы. «Откуда у тебя это?» — спросила она, с хитрецой поглядывая на Макса. «От верблюда!» — ответил он, и из вредности стал складывать бумаги. «Ага!» — сказала мышь и кивнула. Мы покинули Макса и устроились на своем крыльце. Евгений, выглянув из дома в состоянии крайней тоски, сообщил, что Степаныч не появился. Заметив наше томление, на свое крыльцо вышел Иннокентий и громко спросил: «Пришел?» «Нет», — грустно ответили мы. И я прошипела: «Вернется? Я ему уши оторву». «Лучше в угол поставь», — посоветовала Мышильда. Она ведь тоже переживала. Ближе к обеду мы прошлись по улице и близлежащим переулкам. И даже поспрашивали отдыхающих на крылечках бабулек, не встречался ли им предпоследний. Тревога нарастала. На поиски был отправлен Иннокентий Палч, а мы вернулись в дом, и чтобы хоть как-то приободрить печального Евгения, послали его в магазин. Если горечь и сошла с его лица, так только самую малость. А я попеременно то грозилась, то беспокойно поглядывала в окно. Мы выпили по первой, и тут в окно я увидела участкового и позвала: «Иваныч, зайди на минуту». Тот вошел, поздоровался и охотно принял приглашение к столу, после чего я сообщила: «Беда у нас. Михаил Степанович пропал. Последний раз видели в 5 утра. На улице дождь, а у него голос». «У соседей спрашивали?» «А как же? По всей улице пробежались. Совершенно негде ему быть». «Подождем», — сурово нахмурился участковый. «Может, объявится? А в больнице звонили?» «Иннокентия Палча на розыске отправили». «Это дело. Я тоже со своей стороны приму меры», — заверил он и, выпив на дорожку, удалился.